Дайте сюда живо. Расти вызывает Понда. Тьфу, Фитца, отзыв. Да он сдох там уже. Оптимизм анатома просто. Фитц, отзыв. Акт 2. Часть 30. Я открыл глаза, и в них тут же попала вода. Вокруг опять была тьма, но на этот раз абсолютно. Так, я жив, я цел. Спина не болит, голова не разламывается. Наростов нет, щупальца вроде тоже. Есть только какая-то лестница под ногами, уходящая в воду. Да уж, если бы с меня не свели волосы на каторге, то я бы уже посидел. Расти из динамика орал где-то над ухом. Поток шумел. Да что за дичь? Отзыв! Я на ощупь нашел плавающий в воде волновик, без удивления обнаружив под ним труп работника Гиза. Судя по всему, я был в той самой лаборатории, куда пытался попасть Расти. То есть за стеной его склепа. Но почему тут так узко и где долбанный дверной проем? Идиот, я же не мой, как я вам отвечу? С этими мыслями я пару раз нажал на кнопку «Прием». Так, кажется, он нас слышит. Фитц, скажите нам номер блока! Нет, право слово, тупость человеческая иногда границ просто не знает. Кстати, о тупости. Мысли в моей голове были на удивление вялые. Еще несколько мгновений назад я был на острие. Во всех смыслах. Мозг мой, хоть и охваченный ужасом, работал как заведенный механизм. А сейчас я будто проснулся от слишком долгого сна под невероятно теплым одеялом. Мысли мои были тупы, меня почти ничего не волновало. Лишь немного возмущали вопли Расти, да тревожила водная масса. Я подивился собственной инертности, но даже это удивление было не очень сильным. Фитц, отзыв! Скажите номер блока! Да он же не понимает! Да, точно. Фитц, отзыв! Вас заперло в лаборатории. Люк заблокирован. Скоро ее затопит, как первый ярус. Вы должны сказать нам название химблока на люке. И мы вас выпустим. Это стальная прямоугольная пластина. Я с трудом осознал поток его слов, несущихся из динамика волновика, и понял, что воды мне уже по грудь. Подступило легкое напряжение. Собака вызывает бригадира. Отзыв. У тебя 3-5 минут. Повторяю, 3-5 минут. Потом вода затопит тебя. Найди фонарик. Подобно пребывающей в воде, серьезность ситуации постепенно доходила до меня. В отличие от понимания того, как я в ней оказался. Нащупав на том же теле фонарь, я включил его и лучом синеватого света высветил люк надо мной. И откуда в поместье Девлина такой люк? Да, на нем и правда была стальная пластинка с буквами и номером КБ-712, крепившаяся на одном болте. Фитц, срочно! Скажите номер и буквы, быстро! И в тот момент, когда вода попала мне в нос против моего желания, я все-таки запаниковал. Может, нажимать на кнопки, типа кода, чтобы они поняли? Нет, не получится. Вода прибывала и прибывала. Я словно был в колодце, вместо горловины которого была глухая крышка. Сознание начало играть со мной в злые и несмешные игры. Стенки стали сжиматься, давить на меня, а что-то снизу тащить за ногу на дно. Дышать было нечем. Фитц, ну живее! Хватит там развлекаться! Да как вы не поймете? Как вы не поймете? Отзыв! Неужели вы правда такие тупые? Я же не мой! Фитц! Назовите номер блока! Да я не могу, сука, говорить! Скотина, ты древняя! О, сработало. И в тот же миг крышка над моей головой отъехала в сторону, я увидел лишь руки собаки, метнувшиеся ко мне, и полетел ввысь. Мы были не в поместье Расти. Мы были в тупичке какой-то улицы, возле канализационного люка. До самого конца не был уверен, что сработает. Однако все, что вы рассказали, дало мне понять. Причины не в действии блока инъекции, а в самоубеждении. В гранях аутоиммерсии. Накачать таблетками успокоительного и кинуть в колодец? Почему нет? А зачем таблетки? Успокоительные плюс стрессовая ситуация. Мозг паникует быстро, а вот соображает медленно. Ублюдки обманули меня. Он с перепугу и читать, и говорить назад научился. Потому что сознание не успевало помнить то, чего на самом деле нет. Я сидел, трясся от холода и шока и часто моргал. Реальности смешались. «Что, черпак, вам в передак вы делаете, уроды?» «Тихо, бригадир, без паники. Услышат». Как только вы снесли башку тому зодчему, собака был вынужден разобраться с остальными двумя. Затем мы вскрыли дверь, я забрал нужное, и мы утащили вас и тела из особняка. «Зачем? И как главное?» «Сначала тебя и вот его». Собака указал на инвалида, сидящего в кресле, которое стояло рядом с люком. «А потом господин Девлин настоял на том, чтобы мы спрятали тела». Мея отошла от угла, из-за которого глядела на улицу. «Нельзя было их там оставлять. Слишком много проблем может возникнуть». «Ваша была идея меня топить?» «Да. Когда мы вас тащили, вы стонали, а потом даже начали орать. Я понял, что немота не химического свойства, а исключительно психического». «Мы бросили тела в сливной блок канализации, который затопило из-за взрыва. И господин Девлин предложил идею». «Господин Девлин». Слова как-то неуютно обживали рот. «Жопа он рыжая, а не господин Девлин». Расти нахмурился. «Потрудитесь следить за речью, пока я не пожалел, что вам ее вернул». А затем он внезапно слишком уж искренне заулыбался и обнял меня. «Я до омерзения рад видеть вас, Фитц. Серьезно». «Так, вы меня смущаете, и я еще злой. К тому же вы плохо пахнете даже в сравнении со мной, который вы, когда вы махнули «Не торопитесь, речь вернется». Он уселся передо мной и поглядел мне в глаза. «Запомните одно, Фитц. Вы умеете читать, вы умеете писать и вы умеете говорить». «Видишь, Фитц, не только ты можешь промутить хитрую схему». Я встал. Если бы у меня оставались нервы, они бы сдали. С соседних улиц доносился шум и какой-то звон. «Что там случилось у фонтана? Уже известно?» «Несколько людей погибло. Задохнулись от газа». Собака вздохнул и покачал головой. «Будь они там, они бы им помогли, наверное. Бригадир, одного не пойму. Зачем ты стрелял?» «Так было нужно. Либо мы, либо он. Просто поверь мне». «Ладно. А те люди у фонтана?» «А что те люди?» «Ну, они умерли из-за тебя». «Я пожал плечами. Такое бывает. Я бросил бомбу в воду. Ни язык, ни губы мои меня не слушались. Слова вываливались изо рта битыми фрагментами. Я вспомнил, каково мне было там, в мороке, когда губы мои исчезли, и вздрогнул. Думал, она поглотит взрывную, волну». «Однако факты их смерти это не отменяет». «Что ты от меня хочешь? Чтобы я панихиду устроил? Я их не знал, и плакать по ним не буду. Мне жаль, что пришлось снести башку этому зодчему, он был вроде нормальным человеком. А вот это вот все у тебя, это просто сердце не терпит несправедливости, и не более того. Я не видел их лиц, не знал имен. Кто-то умер, вот и все. Статистика. Я не гуманист, у меня свои цели. Да и вообще, в кольце тонна военных. Они могли бы заняться чем-нибудь полезным и их спасти». Собака посмотрел на меня и прищурился. «Вот теперь точно. Первое». А затем отошел к углу, чтобы постоять на стреме. Мея осталась. «Что, ты тоже меня осуждаешь?» «Я? Нет, мне все равно. Было бы хуже, если бы ты нюни начал распускать, да волосы рвать». «Ну, а с вами, Расти, все и так ясно». Он поглядел на меня немного странно, изучающе. «Знаете, Фитц, а ведь когда-нибудь вы тоже можете стать чьей-то статистикой». «Это я знаю, и очень хорошо. Так мир устроен, уж извините». «Это так, ваша правда. Но мы это поменяем». И Расти хлопнул в ладоши. «Значит, вам не составит труда и последнего свидетеля убрать». «Что?» «Вот его. Этого коллегу. Я просил собаку, но он отказался наотрез. Девушке и не предлагал». «И правильно. Я подошел к военному, сидящему на коляске. Нет, его мы трогать не будем. Даже наоборот». И вытащив из кармана 1000 крон несколькими промокшими купюрами, осторожно засунул их ему под рубашку. «Это еще почему? Он видел наши лица, его схватят, допросят, он все расскажет. а потом они обнаружат у него отсутствие ног и казнят за нарушение эстетики или за что-нибудь еще. Ему и так не сладко живется. Он мне помог. Вытащить вас помог, между прочим. Пусть живет. Двойные стандарты, Фитц. Очень мило. Те люди у фонтанов тоже вам помогли. Я обернулся. Не вам мне морали читать, Расти. Что с вами случилось? Вы пока сидели в родовом гнезде, жизнь переосмыслили? Он как-то резко помрачнел, озлобился. Я-то как раз нет. А вот вы как-то подгнили. Я стиснул зубы. Откатим его подальше. Придет в себя, получит еще неплохой дивиденд за беспокойство и забудет об этом. Вот оно, Фитц, вот оно истинное нетерпение сердца, как вы сказали. В сущности, ничто иное, как желание поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья. Я называю это состраданием. О нет, это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий другого. А истинное сострадание, оно, знаете ли, требует действий, а не сантиментов. Требует сделать все, что в человеческих силах, и даже выше. Мия, нож есть? Бригадир. Нож, дай сюда. Она протянула мне короткий кинжал, и я подошел к Расти. Хотите избавиться от свидетеля? Вот, я вложил нож ему в ладонь. Не надо тут красиво говорить, не имея смелости сделать все самому. Расти помолчал, глядя то на лезвие, то на инвалида, а затем молча вернул оружие Мии. Уходим. Мне и вам, Фитц, надо привести себя в порядок. Внешний вид в первую очередь, а голову друг другу настроим позже. 3 часа спустя. «Дерьмово выглядите», — сказал я Расти, сидевшему передо мной в одних трусах, в дешевом, по меркам первого кольца, разумеется, гостиничном номере на 10-м ярусе. Наши поддельные документы позволили нам снять 2-комнатные апартаменты за 20 крон на полдня, а у Расти и документов никто не спрашивал. Я тоже был лишь в исподнем, только проклятый поводок на руке все еще висел. Я уже начал воспринимать его как своеобразный аксессуар. Как же я устал. Последний час он постоянно набирал разные номера, не выпуская Акустона из рук. Иногда просто звонил кому-то и тут же бросал трубку, иногда долго и тихо с кем-то разговаривал. В конце концов, узнав, по-видимому, все, что ему было нужно, он сел за стол с невероятно вымотанным видом. Вы не хотите спать? Нет. Я делал это слишком часто в последние дни и слишком тревожно. Боюсь проснуться опять там, у себя. Мия и собака, как единственные люди с нормальной одеждой, отправились покупать нам с Расти более-менее приличные вещи. На часах было 4 часа дня. А вы? А я боюсь не проснуться. Я вспомнил зодчего, странное поведение шепота, свое щупальце, все прочее, и поежился. Вещи там наши еще не высохли. Расти поглядел на стоявший в углу радиаторный змеевик. Вроде уже да. Но я свои надевать не имею желания. Если вас не смущает вид старческого тельца, то я, с вашего позволения, останусь так. Я пожал плечами. Он положил на стол коробку из-под обуви, в которой я сушил свои скудные пожитки. Шприц-изыматель, пистолет, инструменты, колбу с пыльником и все остальное. Занятный шприц. Да. Как были барахольщиком, так и остались. А эта штука вам зачем? Расти указал на поводок. Не могу снять. Мне все обещали, что это сделает некий Пим, но он бегал туда-сюда, и так все и осталось. Она в любую минуту может вас убить. Да не только она. А вы сможете снять? У Меи и собаки, кстати, такие же. Я? Нет, что вы, не столь искусен. Но знаю тех, кто сможет. Он налил нам чая. Как вам понравился мой дом? Жаль, не смог принять вас более радушно. Пожалуй, это был самый вкусный чай в моей жизни. Расти, что происходит? О чем вы? Обо всем. Ну вот, в глобальном плане. Что вокруг нас происходит? Я могу ответить пафосной фразой, не говорящей ничего. Или сказать, что не в моих силах объяснить все. Что выберете? Надоело выбирать. Он усмехнулся и вытащил из купленной по дороге пачки две короткие сигареты. Будете? Я кивнул, закурил и закашлялся. Вы задаете вопросы, на которые люди столетиями... Хватит! Я серьезно. Я имею в виду всю эту историю, у которой концов не видно. Вот вы. Что вы будете делать дальше? Я? Он затянулся с каким-то невероятным смаком. Словно как и чай для меня, для него это была вкуснейшая сигарета в жизни. Мне они, кстати, очень не понравились. Я теперь ни на шаг от вас не отойду, Фитц. Это еще почему? Потому что я люблю вас, Понт. Я закрыл лицо ладонью. Просто балаган от побудки до отбоя. Вы можете хоть раз сказать правду, Расти? Он выпустил облачко дыма. Вы мне обещали. Тогда, под великий праздник. Сказали больше никакой лжи. Я соврал. Ну ладно, так и быть. Не всю правду, но часть ее я скажу. Я хочу закончить то, что начал 15 лет назад. Да, это я помню. Но первое, при чем тут я? Второе, зачем это мне? И третье, как? На первый ответ простой. Вы мне нужны. По ряду причин. Вы изыматель, вы обладаете отличными навыками и вы... Неуязвим, да? Расти насторожился и потушил сигарету. Я видел ваше лицо в подвале, когда разнес голову того зодчего из Гиза. Вы знаете, да? О моей странной особенности. Мы ведь еще не говорили об этом. Он хмыкнул. Скажем так, догадывался, надеялся и делал на это ставку. Но как? Как это вообще возможно? Вы можете объяснить? Это и мне не ясно. Ну, известно, что Черный держал вас при всем вашем ужасном характере именно из-за этого. И другие ваши наниматели. Вероятно, это та самая точка тьмы, последствия невероятно быстрой работы сознания, которая изнашивает мозг, как мотор точит лишние обороты. Что за точка тьмы? Это условный термин, предложенный теми, кто изучал феномен аутоиммерсии, самогипноз. Вы называете его внутренними тенями. Способность... Я знаю, что такое внутренние тени. И? Один человек предполагал, что на пике развития аутоиммерсии пользователь будет способен фантомно обрабатывать мельчайшие данные и из всех известных деталей составлять картинку будущего. Правда, этот человек был сумасшедший и потом исчез. Кто-то кричал об этом. В тот же миг я, уловив что-то до предела знакомое в его словах, закрыл глаза и ушел в тени. Потому что вы обладаете редчайшим талантом, умением самогипноза. Нет, не то. Из всех аспектов обращения с тенями мне известен лишь один. Самый основной. Опять не то. Я знаю только одно. Вот оно. Люди, которые кричали в свое время о том, что могут видеть будущее, закончили свои дни в камерах Академии Разума. Знаешь, Фитц, я не знаю, что там с тобой случилось, но лучше бы этому никогда больше не происходить, понимаешь? Да, вот оно. Этот человек, он был известен? Ну, косвенно. Расти явно говорить об этом не хотел, но кого это волновало? И все же... Эх... Его звали Нед Маклис, по прозвищу Трижды Безумный. Поначалу он был прогрессором, психоскульптором, утилитом. Человеком, который призывал познать гуманитарное через техническое. И наоборот, видеть лирику химии, как он говорил. Его труды использовали и белые платки, и много кто еще. Но потом он создал культ. Настоящую харизматическую секту. И что же лежало в ее основе? Ну, там начался бред о том, что мистическое познание определяет бытие, ритуалы, колдовство. И, разумеется, практики аутоиммерсии в целях видения будущего. Они жили в небольших коридорчиках, типа лабиринта, лабиринта сознания, вроде того. Никто ничего не достиг, но считалось, что Нед Маклис будущее это видел. Или, по крайней мере, так утверждал. Я вновь провалился, и на этот раз против собственной воли. Опять та же картинка, что вонзилась в мою память в день знакомства с Тосом. Высокая зала, пол, исчерченный какими-то непонятными символами, треугольник в круге, свечи, люди в странных балахонах, змеи повсюду, и я, голый на коленях, с удивительно длинными волосами, стелящимися почти до пола. Когда я пришел в себя, моя ладонь поглаживала лысую голову. Нет, все-таки прически мне очень не хватает. Давно это было? И где? 10 лет назад, или около того. Много где, но центр, разумеется, тут, в первом кольце. У них было прикрытие, они собирались вдоль Бондаря. А затем он исчез. Может и правда в стенах Гориса, но я думаю, что его просто убили службы усмирения. За квазирелигио... Здрасте, осекся. За запрещенную деятельность. Чё-то я ничего не понимаю. Как Гейл мог об этом знать? Тот мутант? Удивлен. Может, слышал что-то от кувалды? Не знаю. Но послушайте, скоро эти ваши друзья вернутся. Время уходит. Давайте не сейчас, правда? Правда? Да. Вы задали 3 вопроса. Отвечаю на 2. Но перед этим сам должен задать вам вопросы. Скажите, личное или общественное? В смысле? Ну, в прямом. Что важнее, что приоритетнее для вас? Благо общества или благо личности? Стоп, как это... Просто скажите, только честно. Просто и искренне. Конечно, сцена у водостока мне многое объяснила, но я готов списать ее на стресс и шок. Я встал. Вопрос был каким-то очень уж странным. Он казался важным, но о таком я никогда не думал. Ну, общественное, наверное. Или нет. Нет, частное. Слушайте, я не знаю, у меня нет мнения по этому поводу. Я как-то неожиданно занервничал, будучи поставлен в тупик. А жаль. Ладно, и верно, я тороплю события. Тогда более четкий вопрос. Вы что-нибудь узнали о себе? О прошлом своем «я»? Да. Немного, но достаточно. И? Каким вы были? Я медленно прошелся по номеру, держа в руках чашку с чаем. Жадным, злым, жестоким. Хитрым, но не особо умным. Вульгарным, надменным, презирающим всех, кто слабее. А, да, еще сумасшедшим. Расти поднял брови и усмехнулся. Ну, вы немного гнете жесть, Фитц. Зеленый не был так плох, как вы его описываете. Просто он был во многом неправ, не умел эти ошибки признавать и попытался взять больше, чем смог выдержать. Он запутался, и то, что с ним случилось, то, что вы с ним случились, это для него стало высшим благом. Я сначала ничего не ответил, кое-что осознавая. Моя память. Это вы меня ее лишили? Это не моих рук дело. Есть идеи, кто это сделал? Очевидно, Расти Девлин. А затем медленно повернулся к нему. Красный был прав. Это сделали вы. Он поглядел на меня недоуменно. Что я сделал? Вы стерли мне память, да? Это были вы. Теперь встал и сам Расти, отвернувшись, чтобы наполнить чайник водой и поставить его на реактивный нагреватель. Потому и квитанции из ломбарда, и все эти ваши проверки, я это или не я, да? Это так? Он помолчал и встал в полоборота. Да, это так. Я поставил чашку с чаем на подоконник. Забавно. Я отломил у нее ручку. Зачем? Затем, что так было нужно. Я спас вас. Вырвал вас из омута безумия. Дал 2-й шанс. Вы сделали из меня свою игрушку. Мальчика на побегушках. А вы бы действительно хотели остаться зеленым? Будь у вас выбор, да? Так у меня вообще выбора не было. Я сгреб со стола пачку и закурил снова. Вы понимаете, Расти, что вы со мной сделали? Нет, вы не понимаете. Каждый раз, когда я бью кому-нибудь рожу, когда вышибаю мозги, когда бегу, падаю и вот это вот все, я где-то там глубоко про себя осознаю, что не имею на это права. Вы о чем? Что за чушь? Тихо. Видите это тело? Оно неплохо, очень неплохо. Правда, уже загнано, но это так, детали. Я получил его бесплатно. Я не тренировался, я не следил за собой. Мне сразу досталось вот это вот все великолепие телосложения. То же самое с остальным. Рефлексы, навыки все эти рукопашные, владение оружием. Это все не мое. Ой, вы ноете из-за ерунды. Да ну. Расти, вот вы гордитесь своим умом. Своей хитростью, навыками. А я тоже хочу гордиться. Только мне нечем. Все мои заслуги в том, что я память потерял. И это тело, эти умения, я, знаете, как изыматель, который изъял человека всего. Расти налил чаю. И вы все время об этом думаете? Нет, не все время, но часто. Поначалу такого не было, я думал, что просто потерял память и скоро все вспомню, все придет назад, а теперь я понимаю, что я стал совсем другим. Именно, Фитц. Вы не зеленый, который что-то позабыл. Вы новый, совершенно новый и иной человек. Все лучшие качества зеленого в вас есть. Боевая подготовка, напористость. Но личность ваша лучше. Вот радость-то. Я сел на стул, повернув его спинкой вперед. Зачем вы это сделали? Иначе бы вы двинули катухи, как говорили в моем детстве. И да, я получил себе отличного подельника, компаньона. Ответ меня не удовлетворил, что Расти и понял по моему взгляду. Фитц, этого не вернуть. И была бы такая возможность, ни вы, ни я этого бы не сделали. Я разбудил вас, а вы разбудили меня. Я потушил сигарету, почти ни разу не затянувшись. Тьфу. Ну вот, так и открылась главная тайна моей недолгой жизни. В номере гостиницы напротив почти голого морщинистого старика. Хоть книжку пиши. Он улыбнулся. Но мое настроение было двояким, и я закончил куда менее иронично. Если я узнаю, Расти, что и это ложь, я заставлю вас себе убить. Договорились. Так вот, вся эта реприза привела нас к моему ответу на вопрос. Зачем вам мне помогать? Без того, что я хочу сделать, вы умрете. Так, а вот это интересно. Отчего же? После заговора, который провалился по вине одной особы, вам известной, почти всех изымателей убили. Остались единицы. И каждая эта единица встала на жесткий учет у господина Черного. Это я знаю. И? У него есть власть над вами, над каждым. Он убивает вас, и безумие, вероятно, последствия этого действия. А вы хотите убить его? Нет, это не цель. Боюсь, это, возможно, средство, но не цель. Я хочу завладеть кое-какими аппаратами в его владении. У меня был такой, но Эдгар его, скотина, украл и... Не суть. Так вот, они-то как раз мне и нужны. И они-то косвенно и убивают вас. Правильно Мия сказала. О чем? Понапридумывают техники. Люди в дерьме по уши живут, а вы приборы для убийства на огромном расстоянии придумываете. Не я. И успокойтесь, все авторы этих приборов давно мертвы. Ладно, предположим две абсолютно невероятные вещи. Вы мне не соврали, и это в моих интересах. Умирать я и правда не хочу. У меня, кроме моей жизни, в общем-то ничего и нет. Так что все это приводит нас к третьему вопросу. Как вы хотите это сделать? В этот момент ключ в замке щелкнул, и в дверь вошли Мея и собака. Первая, как всегда, была довольна и весела. Даже, возможно, больше, чем обычно. А второй, тоже, как и всегда, выглядел так, словно на нас должны были напасть через пару секунд. Ну, видимо, не сейчас. Я помотал головой. А гуляй, как ветер, лети, как птица. Бригадир, как дела? Ой, у вас тут трусняк-сквозняк. Мы купили одежду. А я еще и выпила немножко. Я был против, но она давила на жалость. Я бы тебе и на другое надавила, но ты весь такой серьезный. Мия, перестань. Вульгарно и дешево. Ты умеешь лучше. Показать тебе, что я умею? Нет, мне нужны ответы. Так, стоп, нет. На выход, оба. Что? Быстро вышли и закрыли дверь за собой. 5 минут стойте там. Принял. Алкоголик. Зачем мы ему речь вернули? Я захлопнул дверь. Нет, Расти, хватит. Здесь и сейчас. Никаких потом, ничего такого. Хватит с меня этих крючков, с которых я слезть не могу. Он засмеялся и поднял руки. Ладно, ладно, хорошо. Только не убивайте меня. А затем продолжил тише. Нам нужно, чтобы Черный сделал ход, на который мы ответим. А для этого нужно будет устранить одного человека. Карлика, альбиноса, маньяка, каннибала. А серьезно? Я, к сожалению, абсолютно серьезен. Его зовут Януш. Он преграда между нами и Черным. И как мы это сделаем? Не мы, вы. Вы идеальная приманка. Но вот как, это еще вопрос. Я открыл дверь. Собака с каменным лицом хладнокровно переносил домогательство Мии. и, войдя и поставив сумки в угол, обхватив ее железной хваткой за талию, утащил девушку в ванну. Послышался шум воды, возня, и через 10 минут собака вышел довольный, а Мея, растрепанная и с потекшей косметикой, куда более трезвый. Ну что, господа, каков план? Выпивка, разврат и никаких возврат? Да когда у тебя рифмы-то кончатся? Никогда, это побочный эффект. Короче, мы идем к Ясону Войте. Войте. Отличный план, я в деле. Контрабандисту? Зачем? Думаю задать пару вопросов, забрать пару вещей и сломать пару зубов. Я бросил взгляд в коробку из-под обуви и увидел визитную карточку Милены Царих. И по дороге, возможно, заглянем к одной женщине. Мозги мои проверим. У Войта есть охрана, он не какой-то там таскач. Что вы действительно от него хотите? Я вытащил пистолет и положил на стол. Видите это? Это мой ствол из поместья Мадьяры. Войта подарил его Ульфику Себасу, начальнику каторги, куда отправил меня в качестве раба. А потом туда же он отправил собаку, чтобы меня убить. И если он не сделал этого сразу, когда мог, то зуб даю, история там куда сложнее. Как минимум мои вещи у него. Ну или он знает, куда они делись. А еще у него есть ответы на ряд вопросов, главный из которых — зачем быть таким ублюдком? Два здоровенных мужика идут мстить. Вот радость. У вас есть более интересное предложение? Да. У вас нет руки, нет волос. У меня кончился запас нужных веществ для работы глаза. И линзы надо заменить. Они иссохли. Я предлагаю пойти в панацею. Что это? Клиника. Частная. С различными возможностями, которые никому из нас не будут лишними. Там могут сделать мне волосы? И ему? И тому из семейства псовых? Ему точно нет. А вот вам двоим вполне. К тому же у меня, да и у вас, Фитц, там должен быть небольшой счет. Важный вопрос. Там смогут снять это? Собака поднял руку, закатал рукав и показал поводок. Да, легче легкого. Клиника никуда не денется, а Войта может. Я не хочу его упустить. К тому же меня начинает немного утомлять безумие, которое у меня в башке творится. Поймать такую тварь, как Войта, одной рукой будет сложно. Фитц, я хочу волосы и брови. И тебе нужны брови. Человек без бровей хуже манекена. Ну, спасибо. Короче, я за панацею. Кто еще? Отставить. Развели мне тут народовластие. Это вам к Даре. Она за гуманизм и справедливость, а у меня диктатура. В лице меня самого. Так куда идем, диктатор?